Глава 6. Как изменить все в своей жизни? Наука о нейроассоциативной обусловленности. Начало привычки подобно незримой угрозе. Но всякий раз, повторяя это действие, мы укрепляем нить, добавляя к ней еще одно волокно. И так до тех пор, пока она не станет прочным канатом и не свяжет крепко нас, наши мысли и действия. Орисон Суэт Марден. Если мы с вами хотим изменить свое поведение, то есть только один эффективный способ сделать это. Мы должны немедленно связать чувство непереносимого страдания с нашим прежним поведением, а чувство невероятного удовольствия с новой формой поведения. Рассуждайте так. Все мы, благодаря жизненному опыту, научились определенному образу мышления и поведения, который должен помочь нам избежать страданий и обрести радость. Все мы подвержены таким чувствам, как скука, разочарование, гнев или подавленность, и способны выработать стратегии, чтобы избавиться от этих чувств. Например, одни люди отправляются за покупками, другие отвлекаются едой, третьи занимаются сексом, кто-то обращается к наркотикам, кто-то к алкоголю, а есть и такие, кто вымещает свои горести на детях. Сознательно или подсознательно, но они знают, что этот невральный путь избавит их от страданий, и в данный момент доставит хоть какое-то удовольствие. Какова бы ни была стратегия, но если мы с вами намерены ее изменить, то должны сделать 6 простых шагов, задача которых заключается в том, чтобы найти более прямой и вдохновляющий способ избавиться от боли и обрести радость. Эти 6 шагов НАО покажут вам, как создать прямой и ровный путь от страдания к радости, минуя утомительные окольные пути. Вот эти 6 шагов.